Мой первый корпоратив. Сказать, что моя случайная встреча с сенсеем такая и портит день, все равно, что ничего не сказать. Как мне веселиться на вечеринке, когда я чувствую себя как трехлетний ребенок, которого только что застукали с рукой в банке с вареньем. Хорошо, хоть Мэтт заворачивает поздравить маму с днем рождения, так что я могу кому-то рассказать о своем позоре. Мэтт смеется, воображая меня под оползнем из туалетной бумаги, но больше расспрашивает о сенсее Такае. Мой друг хочет знать, что было надето на учителя, с кем он пришел в магазин, и можно ли было по его движениям сказать, что он мастер боевых искусств. «Он выглядел как обычный человек», — отвечаю я. «Может, в конечном счете он вовсе не какой-то там прославленный воин-ниндзя». «Вся эта история с молчанием меня с ума сводит», — признается Мэтт. Хотел бы я, чтобы он просто орал, как нормальный человек. Или пукал, прибавляю я. Или рыгал, соглашается Мэтт. Или блевал. И я снова становлюсь старым добрым Дереком. Наверное, это лучшее, что может сделать для тебя друг. Помочь тебе снова почувствовать себя собой, когда ты в раздрае. Но я не могу перестать вспоминать лицо сенсея Такае, когда он наблюдал за моим беспределом в магазине. Ему и не надо было ничего говорить. Его взгляд и так сообщил мне, что я веду себя как клоун. И пусть я дурачусь с папой и Мэттом на вечеринке, я все равно немного разочарован сам в себе. Я знаю, на Мэтта методы сенсея наводят скуку, но сегодняшняя катастрофа наводит на мысль, что лично мне уроки нашего сенсея нужны куда больше. Мамина офис-менеджер состряпала историю о новой принтерной системе, чтобы выманить маму из помещения на время, пока остальные подготавливают вечеринку. Мэтт, папа и я помогаем Чарли украсить комнату ожидания декорациями. Красными шариками с рисунком в виде отпечатков лап и гирляндами из собачьих косточек. Нэнси, ресепшионистка, ставит на стол торт с темным шоколадом и ванилью. Он в форме далматина. И нам с Мэттом приходится взять себя в руки, чтобы не забуриться в него до прихода мамы. «Хорошо, что ты не проболтался», — говорит папа, когда я передаю ему рулон клейкой ленты. «Для мамы это будет настоящий сюрприз». «Само собой, я и не говорил. Ты же просил меня». Отец смеется. «Раньше тебя это не останавливало». Ему не надо напоминать мне о Рождестве, которое было 2 года назад. Он тогда купил маме кулон, которым она восхищалась в витрине ювелирного в центре города. Кулон не успел пробыть в доме и дня, прежде чем я растрепал о нем маме и испортил задуманное папой рождественское утро-сюрприз. Мама-то обрадовалась, получив кулон на месяц раньше, а вот отец был раздражен. Пока все тихонько ждут маминого возвращения, Мэтт оттаскивает меня в сторонку и спрашивает, говорил ли я с Карли. «Она не может никого найти на роль Джона Адамса. Этот мужик сделал 1 000 000 вещей, подписал Декларацию независимости, например», — заявляю я. «Но Карли хочет, чтобы он сидел за партой и читал письма. Это глупо!» Я понижаю голос. «Я с ней не говорил. Она в порядке?» «Не считая того, что ей не найти нового актера, наверное, в порядке». Это не ответ на мой вопрос, и я чувствую, что краснею. «Если тебе так ее жаль, почему бы тебе не сыграть Джона Адамса? И почему тебя внезапно так волнует Карли?» Мэтт пожимает плечами. «Это же я предложил тебя на эту роль, а теперь она в безвыходном положении, только и всего». Я не говорю об этом Мэтту, но сам думаю о том же. Было непривычно последние пару дней не разговаривать с Карли. Но это все равно не означает, что я хочу читать со сцены дурацкие любовные письма. Хорошо было бы включить быструю перемотку и снова стать друзьями. Нэнси и Чарли шикают на народ. Мамина машина подруливает к парковке. Все прячутся за шкафами и столами. Потом мама заходит в офис, и мы хором кричим «Сюрприз!». На миг моя мать, у которой всегда есть что сказать по любому поводу, теряет дар речи. Она стискивает руки, а в уголках ее глаз показываются слезы. Наконец, мама находит слова и благодарит каждого за то, что не забыли о ее дне рождения. Все мамины сотрудники принесли шутливые презенты. Кофейную кружку с пуделем, музыкальную ручку в виде золотой рыбки, но мы с папой свои подарки придерживаем напоследок. Он дарит собрание книг по истории джаза, а я — подарочную карточку, чтобы она могла скачать ту музыку, про которую рассказывается в книгах. Мэтт в торопях нарисовал открытку, а еще совершил налет на бельевой шкаф собственной мамы и утащил оттуда кусок дорогого мыла, завернутый в бумагу в цветочек и с бантиком. Мама одной рукой обнимает папу и, кажется, всем этим тронута. Чарли сидит на одном из стульев у двери и рисует. Я плюхаюсь рядом, чтобы взглянуть на его работу. Он указывает на разных людей в комнате, а потом на их карикатуры, которые он сделал. Смешнее всего получилась Нэнси с ее большими очками и щелью между передними зубами. Рисунки Чарли так хороши, что мне стыдно показывать ему свои. Когда он просит об этом, я говорю, что мой блокнот дома, хотя на самом деле он в рюкзаке, всего в паре метров от меня. Нэнси подзывает Чарли, чтобы сделать групповое фото. Мама сияет, пока отец запихивает всех в кадр. Пока все шутят и толкаются, я пролистываю остальные карикатуры Чарли. На той, которая изображает папу, превосходно схвачена его улыбка. Но добравшись до самой последней иллюстрации в блокноте, я удивлен куда сильнее, чем час назад мама, которая внезапно оказалась на вечеринке. С последней страницы мне ухмыляется старый знакомый — Минотавр.